Мирные будни. Наконец, наша жизнь приобрела какую-то размеренность. Это хорошо, а то жить в состоянии постоянного алярма стало несколько затруднительно. Я уже перестала уделять внимание домашним делам столько, сколько это было необходимо. А где упустишь, там обязательно рвется. Я, наконец, перенесла в торговый центр изготовление подгузников и прокладок. Теперь там трудилось уже четверо девочек старшего школьного возраста. Двое работали с утра, двое после обеда. Труд был несложным и не тяжелым, девочки справлялись легко, получали достаточную зарплату и все были довольны. Руководить этим мелким производством назначили администратора центра, которую мы взяли на работу по рекомендации нашего всезнающего Макса. Пока все устраивало. И ее, и нас. Центр все только наращивал свою популярность, работали все отделы и наши, и местных купцов. Они тоже, наконец, поняли выгоду работы в комплексном центре. Больше посетителей, больше возможностей продавать. Хорошие условия для покупателей и продавцов не сравнить с полутемной лавкой. На предыдущей ярмарке в Мирине мы договорились с некоторыми заморскими купцами об открытии у нас отделов заморских товаров. При этом смотрели, чтобы сильно не ущемлять интересы местных купцов. Порталами переместили потенциальных продавцов заморских к нам в город, показали им центр. Те были восхищены новыми условиями торговли и согласились. Так мы заполучили торговца пряностями и специями, всевозможной галантереей, торговца одеждой из кожи и меха. Сейчас они порталами срочно загружали товаром с запасом новые отделы в преддверии зимних бурь на море, когда останавливались морские перевозки. Продавцов для их отделов мы предоставили местных после их проверки. Наш центр посетили даже их величество под амулетом личины. Королева уже и раньше была здесь с нами, но все равно радовалась прогулке. Король ревниво огляделся, пробурчал: «А почему у меня в столице нет такого?» Кажется, эта фраза становится у него ритуальной. Пекарни и молочный цех в столице наконец-то запустили. Спрос на их продукцию в столице был огромный. Если захотят расширить сеть, пусть все организационные вопросы решают сами. Зато полегче стало нашим производством. Уменьшилось количество заказов на королевскую кухню. Правда, производство твердых сыров на столичный цех мы переносить не стали. Пока производим их только здесь. Недавно пошли в продажу первые созревшие твердые сыры. Действительно, фасовка в сувенирные берестяные туиски и плетеные коробочки имела огромный успех. Такие фасованные сыры покупали на подарки, увозили с собой как сувенирные. Королевскому дворцу поставлялись сыры головками. Но королева тогда купила несколько фасованных сыров, сказала, что на подарки для близких. Король тут намекал мне, что неплохо бы организовать производство кондитерских изделий. Очень уж ему нравились наши шоколады, зефиры, шоколадные конфеты и батончики. Но я пока морально не готова к этому. Мои студентки успешно осваивали фельдшерский курс медицины. Я была права, оставив именно этих девочек. Учились они охотно, усидчиво, и в них стали проявляться начальные крупицы целительской магии. Чего не было ранее вообще в этом мире. Я понемногу учила пользоваться внутренней диагностикой и умением поддержать жизнь в пациенте с помощью своей магии. Пусть не спасти пока еще, но хотя бы дать шанс довести до настоящего целителя. Это уже огромный прорыв в целительстве мира. После зимней 10-дневной практики отпущу девчонок на каникулы на неделю. Король выполнил свое обещание. Его чиновники активно подбирают здания для первого в этом мире медицинского вуза, общежития и, наконец-то, для лечебницы. Набор по королевству объявлен, вот на зимних каникулах и займусь тестированием абитуриентов. Терц Алессандро ходил гоголем. Еще бы. В его городе теперь столько новых учебных заведений открылось, а обещают еще и ремесленную школу открыть. И торговый центр, которого ни у кого нет, и новые производства, и безработица городу уже не грозит, и сельские поселения оживились, такой спрос на сельхозпродукцию их развитие тоже ускорил. В общем, все это давало повод Терцу Алессандро при визитах в столицу на разные совещания поглядывать на своих коллег с превосходством. В семье и усадьбе тоже было все спокойно. Митрич опять стал нашим дорогим Митричем, спокойным, рассудительным и добрым. В своем хозяйстве он царил единолично, и все его питомцы платили ему за его заботу своими питомьими успехами. Белка и Тузик уже сильно выросли и обещали вскоре превратиться в нечто среднее между Синбернаром и Алабаем. Не знаю, как там насчет охранных функций у собак. А пока они могли любого встреченного нарушителя укотромить любовью и предложением поиграть. То есть, попавшись им на пути, вы будете нещадно облизаны, обнюханы, а наиболее неустойчивые особи еще и беспощадно вывалены в снегу. Я была тоже неустойчивой и испытала полную программу собачьей приязни. Котята тоже активно подрастали. Кошечка была истинной леди, любила прилечь на спинку кресла у камина, свесив хвост и поглядывая на всех сверху окружающих с некой смесью презрения и превосходства. А кот был похож уж скорее на нашего Кольку, такой же балбес. Ой, простите, на графа Трума. Кстати, про графа Трума. Коля страшно нервничал, когда наш начинали подшучивать над ним по этому поводу. Теперь, оказывается, нашему графу надо будет озаботиться своим гербом, всякими регалиями, зарегистрироваться везде как маг, как, впрочем, и нам всем. Недавно, узнав все это, Колька бухтел, что ему было бы проще утопить эту долину, чем теперь расхлебывать последствия. Наши новые домовые пришли с семейству очень даже к душе. Маленький Диль все время проводил в детской, играя с Машей и давая передохнуть Майе. Машка весьма активная девица, но Диля слушается. На днях захожу в детскую, вижу, сидят вдвоем в манеже и о чем-то важно беседуют на своем языке. Диль очень милый малыш. Атан тоже не сидел без дела. Вначале он прошел весь двор, посмотрел, где и какая его помощь нужна. 2 дня помогал Варе, а потом целый день обследовал купленные участки для строительства домов. Сейчас расположился в библиотеке, что-то тщательно вычерчивает, консультируется с парнями. Я потихоньку спросила у них, что за гравицапу там конструируют. Оказалось, что он проектирует новые дома, причем все 3 разных варианта. Вообще неоценимая находка для нас, Атан. А еще более неоценим наш Никей. Он и подсказывает ненавязчиво, и советы дельные дает, и помогает делом. Вот каких ценных домовых нашел. Витана также занималась своей работой по дому. Налина оказалась весьма опытной экономкой, и ее слушались не только домовые, но и люди-работники. Тани после 2 дней обучения у Тильды полностью перешла к готовке блюд для кулинарного отдела. Но больше всех наши мастера восторгались молодыми домовиками – Меданом и Сани. Они оказались им крайне полезны. Труд парней при работе с мелкими деталями сильно облегчился, да и при обработке крупных деталей домовички им хорошо помогали. А тут вчера Коля проговорился вечером в гостиной, что они все вместе готовят мне сюрприз. Сюрпризы я люблю, конечно, но только приятные. Я, кстати, теперь нашим молодым домовикам заказала изготовление медицинских инструментов. Маловато мне оказалось тех, что были у нас в машине. Надеюсь, что получится. Варя успешно продала излишки своих семян. Были попытки купить для перепродажи, но Варя уже точно знала, у кого из работников есть приусадебные участки, и продала только им. Король, увидев пополнение в нашем полку домовых, опять задал свой вопрос: «А почему у меня во дворце нет домовых?» На это я могла пожать плечами, тут я ничего не знаю. Но задала этот вопрос Никею при Георге. Никей, как всегда, в своей обстоятельной манере ответил: «Я не был во дворце ни разу, поэтому точно знать не могу, но Тильда была и говорила, что они есть во дворце, только погружены в сон. Слишком много негативной энергии во дворце, а домовые не могут жить с таким негативом. Вот очистится дворец от плохих эмоций, и домовые проснутся». Я перевела королю: «Ваше Величество, удаляйте из дворца всех нахлебников, лодырей, сплетников, завистников, пакостников, и будет вам счастье». Король рассмеялся: «Так если я их всех выгоню, кто же у меня останется?» «А вот с теми, кто останется, и можно будет работать. Поверьте, работы будет выполнено даже больше, а расходов меньше». А на завтра меня пригласил Дориан на спектакль в театр. Впрочем, пригласил всех моих домашних, но меня уже как невесту герцога Саммерса официально. И выгуливать меня будут впервые не как целительницу Анну, а баронессу леди Анну. Навесить на себя все брюлики из сокровищницы по этому поводу, что ли? Шутка. Я не елка и никогда ею не буду.